В итоге незабудка была построена в рекордные сроки. Крепости бы мне так строили. И не зря. Одним из первых посетителей клуба стал Сёгуно. Диско был просто на небесах от счастья. А как же иначе? Состоятельные клиенты всегда к добру. Да и к тому же имеют привычку по множеству раз посещать понравившееся им место. А тут просто сама система благоволила. Целый, чтоб его, лорд со своей свитой. Поэтому пока Сёгуно заливал в себя на спор очередную кружку сидра, хозяин клуба инструктировал своих подчиненных. «Итак, девочки, сегодня важный день», – декламировал он, вышагивая вдоль построившихся танцовщиц. «Точно сержант перед новобранцами, многим из вас едва ли удастся выспаться в ближайшие несколько дней. Но ваши труды не пройдут просто так. Каждая из вас должна приложить максимум усилий, максимум изящности, максимум эстетики. Помните, чему я учил вас, и не сомневайтесь в себе». Диско взмахнул руками, обращаясь к танцовщицам. «Сегодня мы покажем, что незабудка заслуживает своего имени. Один раз придешь, и будешь помнить вовек», — изрек хозяин клуба, а теперь вперед и с песней. «Красавицы, ебалы сами себя не заработают. Он у меня такой заботливый, и по дому хлопочет, и на работе успевает все сделать. Да, с моей помощью, но все сам. А еще он успел выучить несколько слов. И это только начало», — хвасталась Барби. Данте, довольно кивая, потягивал травяной отвар из чашки. «Удивительно, госпожа Барби», — признался он, — «ваши наработки могут сильно пригодиться нам в Милане. Не думали о совместной работе с нашими учеными? Упомянутые змееглазые сейчас, точно дети, кружились вокруг Кейта, как у большой карусели. Казалось, игроков интересовало абсолютно все в простом быке. Как он общается, как контактирует за счет мимики и жестов, а также то, как он сумел довести некоторые действия до автоматизма. Ну, не знаю, как скажет лорд Шурик», виновато склонила голову Барби. В ответ лорд Милана добродушно отмахнулся. «О, конечно же, без вашего лорда я ничего не буду проворачивать. Меня интересует лично ваше мнение», уточнил он. «Все же, вы проделали потрясающую работу. В Милане быки используются исключительно в качестве грубой силы, и только. Мы уж было поставили на них крест, как на каких-то увольнях. Но ваш Кейт, возможно, он заставит нас пересмотреть наши отношения, как и наши подходы к их обучению. Тем более, что вам не придется ехать в Милан, ведь у нас с вашим лордом уже создана совместная база для исследований. Если ставить вопрос так, то полагаю, я согласна», — улыбнулась Барби. Наконец-то ее оценили по достоинству. Целый лорд обратил внимание на ее усилия. Пришло ее время славы. «Вот и чудненько», — рассмеялся лорд Милана. «На ближайшей встрече я подниму вопрос с лордом Шуриком. Я слышала, что на свадьбе лорда Шурика и леди Мэнфини будут присутствовать остальные жены», — доложила Кристи. «Вот как», — кивнула актриса, смотря в окно из своей комнаты. «Они и вовсе покинули город, обиделись или протестуют. Как вы думаете, моя леди?» — не унималась фрейлина. «Какая разница?» — поморщилась актриса. Кристи вздохнула. Ее леди в последние дни словно подменили. Почти не ест, не спит, так еще и настроение уж больно подавленное. «Госпожа, я могу вам как-то помочь», — уточнила фрейлина. Актриса опять с какой-то потаенной болью посмотрела на свою соратницу, если не единственную подругу. «Кто знает, Кристи, кто знает, говоришь, остальные жены уехали из Спарты», — уточнила она. «По крайней мере, я так слышала», — кивнула Кристи. «Любопытно. Свадьба между двумя правителями городов должна была состояться уже завтра. Глава 10. А здорово они тут все обустроили», — вздохнул Ворон, осматривая шатер. «Хотя какой шатер, целый тканевый дворец. Место для проведения свадьбы выбрали на берегу реки в Яблоневом саду. Казалось, на праздник собралась половина Спарты, если не вся сразу. Десятки столов, которые ломились от еды. Фалангисты на каждом шагу, охранявшие покой лорда и его подчиненных. А также куча гостей, цветов и всевозможных украшений. «Ты будешь доедать тарталетку?» – толкнул его Омут, протягивая свою загребущую ладонь к последней закуске. «Вот только Ворон был быстрее. Еще как буду», – возразил мужчина. Омут недовольно цыкнул. «Она почти стала моей». Попробовал белоглазый отобрать тарталетку, но Ворон предусмотрительно запихал ее в рот. «Даже не думай», – нечленораздельно произнес он. «Но Омут понял и так, чтоб еще раз меня поставили на охрану с тобой», — вздохнул белоглазый и вернулся к наблюдению за гостями. Свадебный шатер был разделен на несколько секций стенами из ткани,

Наоборот, можно попросить у вас в качестве ответной услуги этих уникумов, или тех, кто еще остался. Уверен, они приманят новые виды сущности своим отсутствием мозга. Думаю, мы найдем вам пару пленников, заверяю я мужчину. Так, по какому поводу вы нас их собрали? Потирает лоб помятая актриса. Кажется, еще немного и она вообще свалится под стол. Я буду краток, опираются я руками о край стола. Я предлагаю создать нашим фракции «Союз городов». Глава 11. Дорогие друзья, в прошлой главе авторы позволили себе немного пошалить, отпустив поводок логики и рациональности ради веселья и зрелищности. Ведь на свадьбе может действительно произойти все, что угодно, даже торт со стриптизерами-налетчиками. Сейчас мы возвращаемся к суровым системным будням и повседневной борьбе за выживание. Обожаю запах напалма по утрам, глубоко вздохнул Поль, после чего сразу же зашелся в кашле. Поль, сколько раз тебе говорил командир завязывать с этой хренью? Помассировал виски челюсть. У него единственного из всех 13 система поменяла имя. Хотя сержант подозревал, что его за глаза так зовут абсолютно все. Слишком уж выдающейся была эта часть лица, мощная, выступающая, квадратная, как у рыбы-пираньи. Все остальные переместились с прежними именами. Поль, Вивиан, Людвиг. Хотя, какие это имена, клички? Таково правило легиона. Придя сюда, ты становишься новым человеком с новой личностью. Отсылки – это все, что у нас осталось от мирового кинематографа. Прочистил горло Поля и заложил руки за спину, как ни в чем не бывало. В отличие от челюсти, Поля вечно принимали за студента. Высокий блондин с наивным взглядом. Только сослуживцы знали, насколько обманчива внешность и насколько это безжалостный сукин сын. «Угу-угу», – покивал челюсть. «Потом не говори, что я тебя не предупреждал. Сам знаешь нашего командира. Он в игры не играет, сразу отправит на плац круги наматывать. Не в первый и не в последний раз», — вздохнул Поль, возвращая свое внимание на поселение перед ними. Очередной Поле сгорел. Беспощадно, энергично и отчаянно. Солдаты сражались с защитниками на стенах, подведя к ним осадные башни, а также посылая сотни камней и стрелы из баллисты трибушетов. Ворота уже были сломаны и атакующие активно подавляли последние огрызки жалкой обороны. Челюсти Поль предчувствовали очередную победу. Ну а как иначе? Все же на фоне простых гражданских реальные солдаты обладали невиданным преимуществом, которое не так-то и легко восполнить. Опыт реальной войны. Их утянуло в мир системы прямо в одной из горячих точек, во время командирского брифинга. КЭП, их командир, трое лейтенантов и 9 сержантов, в том числе Поль и Челюсть. 13 идеальных мастеров по созданию из человеческого материала идеальной машины, под названием «Армия». Кулак, который пронесся по региону кровавыми граблями. Хотели ли они нести добро и справедливость в другие кластеры? Да не так чтобы. Но такова была цена для восстановления стабильности и порядка. Тех столпов, на которых стояла земля. Капитан Челюсть, к ним подошел рядовой, отдав честь. «Полис наш, сэр, какие будут ваши указания?» «Да, уже давно не сержант, в новом мире они быстро выросли в званиях». «Жалкое зрелище», — фыркнул Поль, — «даже моя бабушка бы дольше продержалась». «Ты говорил, что детдомовский», — хмыкнул Челюсть. «Это не значит, что у меня не было бабушки», — заявил Поль, — «у всех они есть». Точно следуя словам посыльного, защитники на стенах не выдержали напора атакующих и их строй посыпался, подобно карточному домику. Еще одно подтверждение, что за какой-то год никакие гражданские толком сражаться и не научатся. Махать острой железкой, уповая на высокие характеристики, вполне возможно. Но вот нечто большее, вроде грамотной стратегии, использования подходящей тактики и планирования многоэтапных операций, три раза ха. Наши парни сегодня отлично поработали, меж тем хмыкнул Челюсть. Город отдаю солдатам на сутки, на разграбление. Рядовой отдал честь и уже был отправился передавать команду капитана, но на всякий случай уточнил. «А что с пленными?» — уточнил парень. «Как и всегда, пожал плечами Челюсть. Кто готов служить и присоединиться к войску, послать в казармы, мастеровых и работников, в рабство, красоток, в бордель, остальных, в расход, так точно. Эх, даже скучно как-то», — вздохнул Поль. «Это какой уже Полис по счету? Третий?» Поль, фыркнул Челюсть, неужели считать разучился, да если бы, рассмеялся в ответ Поль, просто, они уже все на одно лицо для меня, пришел, проломил стены и устроил бедлам, никакого разнообразия, никакой интриги, а что поделать, хмыкнул Челюсть, восстанавливать цивилизацию, Это тебе не приключение на 20 минут. Зайти и выйти просто не получится. Людвиг, аж прослезился Поль, ты тоже встал на путь отсылок. Черт возьми, Поль, рыкнул Челюсть. У тебя, что ни фраза, то пехотная мина. Челюсть, я знал, что ты не такой гад, как думают остальные. Хлопнул коллегу по плечу Поль. Челюсть похрустел костяшками пальцев. А вот теперь поподробнее. Союз городов, значит? Сёгуна больше не улыбался. Теперь он с опасным блеском в глубине глаз смотрит на меня, ожидая объяснений. Ну да, этого стоило ожидать рано или поздно. Спарти уже тесно в своих территориях, и теперь она решила загробастать нас всех без единой капли крови. Я правильно это понимаю? Его останавливает лорд Данте, хлопая парня по плечу. Сёгуно, я попрошу вас дать возможность лорду Шурику высказать суть своего предложения. Мягко улыбается мужчина. Как-никак, а мы все здесь знаем, что лорд Шурик обладает незаурядным умом. Он наверняка не стал бы говорить нам об этом союзе городов, чтобы просто объявить о нашем поглощении. Я ведь прав, уважаемый? Я спокойно киваю в ответ. Все именно так. Мы сидим за длинным столом переговоров в поместье лорда, и перед нами стоят кружки не с сидром, а простым травяным отваром. Не рада этому, кажется, одна актриса. Она то и дело заглядывает в свою кружку и разочарованно морщит нос. Все остальные устали от празднования. Еще бы, несколько дней гудеть без перерыва. Так что сейчас я решил воспользоваться случаем, когда большинство лорда и леди степи собрались вместе, и обсудить с ними свою идею. Хорошо, Сёгун садится обратно на свое кресло. Возможно, я и вправду слишком остро воспринял возможную утрату независимости Киото. О, можете не переживать на этот счет, Сёгуно, качаю я головой. Союз городов на то и направлен, чтобы сплотить наши фракции, а не тратить время и ресурсы на склоки и междоусобицы. Взяв небольшую паузу, я продолжаю. Суть союза заключается в том, чтобы направить наши общие ресурсы на внешнее развитие, а не внутреннее, поясняю я. Как-никак, а известная нам степи и ее предместья – это лишь незначительный кусочек нового мира, а потому сосредотачиваться исключительно на нем – это не что иное, как закапывание своих же голов в песок. Что вы под этим подразумеваете? – уточняет лорд Данте. Все просто, хмыкаю я, пора заканчивать с междоусобицами и войнами за власть. По крайней мере, среди нас, видя пример Вавилона и Афин, мы можем подтвердить, что подобные войны несут сплошные затраты, как и серьезно замедляют развитие фракций участниц. Так никуда не годится. И что вы предлагаете, чтобы выбраться из этой воистину неприятной ситуации? Фыркает Сёгуно. Объединить усилия наших четырех фракций, собрать их в единый кулак, консолидировать и использовать с наибольшей выгодой. Развожу я руками в стороны. Союз городов в первую очередь станет оборонительным союзом. Если на кого-то из нас нападет другая фракция, то все члены союза будут обязаны оказать поддержку. Будет сформирована совместная армия, состоящая из солдат разных фракций. А если некоторые из нас уже ведут войну, вы потребуете присоединиться нас, щурится правитель Киото. И он в своем праве. Как-никак, а та же Спарта сейчас воюет с Афинами и тем же Вавилоном. Это мы обсудим уже отдельно, заверяю я, но пока Спарта справляется и своими силами. Я вас услышал, лорд Шурик, выдыхает Сёгун. Я же продолжаю. В довесок к оборонительному союзу я предлагаю соглашение о свободной торговле и общей безопасности. Фракции-участницы союза обязуются пропускать торговцев из союза городов к себе на территорию, а также освобождает тех от каких-либо пошлин или сборов. Еще раз, свободная торговля, заявляю я, к этому прилагается и охрана торговых маршрутов на своей территории. Довольно интересное предложение, гладит бороду правитель Милана. Торговать же можно всем. Хо, Данте решил сразу же закинуть удочку касательно рабов и измененных. Повторюсь, детали мы еще сумеем обсудить. Сейчас же я выскажу свое общее видение. Простите, простите, усмехается Данте. Я порой слишком увлекаюсь. Оно и видно, наносит выпад в адрес мужчины Сёгуно. На что Данте всего лишь смеется, нисколько не задетый замечанием парня. Последние два пункта. Это свобода передвижения наших игроков между поселениями, как и договор о выдаче преступников. Откидываюсь я на спинку кресла. Первое, позволит игрокам беспрепятственно путешествовать между поселениями, чувствуя себя под защитой местных законов, а второе, будет гарантировать то, что совершившего тяжкие преступления будет ждать наказание в любом уголке, куда бы он ни отправился. Да, это действительно необычное предложение, смеется актриса. Постепенно лорды и леди начинают обсуждать детали предстоящего соглашения, поднимая всевозможные мелочи, чтобы прощупать границы дозволенного, как и определить, что вообще они могут поиметь. Я в этом их не останавливаю, поскольку знаю, что в любом случае Спарта получит наибольшую выгоду. Почему? Да потому что Спарта сейчас сильнейшая фракция в регионе, уже успевшая опередить тот же Вавилон по многим показателям. Свободная торговля даст нашим игрокам доступ к огромному рынку сбыта в виде аж трех полисов. Ведь уже на примере Вавилона было понятно, что чем крупнее город, тем выгоднее там производство. Спарта сможет буквально завалить соседей товарами, в то же время получив доступ к их уникальным товарам и технологиям. Уже одно это сулит просто баснословное количество ебаллов. Но ладно бы это. Совместная оборона, так или иначе, позволит Спарте постепенно подмять под себя армии трех полисов. Да, на нас будет самая большая нагрузка по защите союзников, но и авторитет вслед за этой нагрузкой взлетит до невиданных показателей. Медленно, но верно, мы сумеем привязать к себе Милан и Киото. И когда те это осознают, будет слишком поздно пытаться отделиться и вернуть свою свободу. Зачем посылать войска в эти фракции, поглощая их целиком и теряя ресурсы, когда можно просто за счет общей выгоды сделать их них верных союзников? Что же касается Москвы и Вавилона, мы и так связаны договорами, и еще один только закрепит единство. Уже сейчас я вижу, что степь постепенно открывается внешнему миру. Все новые и новые фракции мелькают в регионе, хотя пока еще и неизвестные нам. В степи больше нет противника для Спарты, который бы действительно мог нас уничтожить. Король умер, да здравствует король, и это замечательно. Вот только значит ли то, что мы встали у руля степи, что можно взять и остановиться в своем развитии? Нисколько. Уже сейчас я предчувствую, что в недалеком будущем нам придется столкнуться с другими регионами. Прямо как когда Спарта открыла для себя Вавилон и остальные фракции. И ладно бы находиться на одном уровне, тогда можно будет еще поговорить о дипломатии или мирном урегулировании вопросов. Но что если по ту сторону нас ждет очередной Вавилон? Первый город в степи появился за несколько месяцев. Да, это больше исключение из правил, но все равно. Что, если за закрытыми кластерами уже стоит город 3-го уровня или же нечто пострашнее? Именно на такой сценарий я и создаю союз городов. Общих сил 4 фракций будет достаточно, чтобы противостоять подобному титану. Или их окажется достаточно, чтобы выиграть время. Время для развития и расширения. Итак, что вы скажете? Улыбаюсь я, ожидая решения собравшихся правителей. А, черт, будь что будет. Я согласен. Выдыхает Сёгуно. Парень отчетливо видит сулящие Киото преимущества от союза. Все же им жизненно необходимо выбраться из своей изоляции, в которую они сами себя загнали, пока не стало слишком поздно. «Я совершенно не против», — кивает и лорд Милана, — «никогда не любил войны». Последней высказывается актриса. «Москва и так вассал Спарты», — качает она головой, — «не вижу причины для того, чтобы отказываться». Я удовлетворенно киваю. «В таком случае, за будущее сотрудничество». «Собственно, вот мой проект судебной реформы», — хвастается Мэнфи. Она тоже до свадьбы не тратила время зря и вот сейчас показывает скелет будущей системы правосудия. Отмечу, что совершенно необходимый. С ростом города растут и внутренние проблемы, которые выливаются в разные противоправные действия. И с ними совершенно необходимо своевременно бороться. «Давай посмотрим, чего ты напридумывала», с интересом оглядываясь, иду рядом с ней. Мы направляемся в дежурку, в отчину Руса и Клеща. Уже входя внутрь, я с удивлением замечаю, что внутри стало гораздо спокойнее. Собственно, я взяла то, что уже имеется в Спарте, и слегка его доработала, говорит Зеленоглазка, в частности, разделила стражу на 2 отдела, самих стражников и сыщиков. Раньше, всеми делами заправляли стражники, охраняя улицы и храня безопасность города. В случае каких-то нарушений они задерживали виновных и отдавали их на откуп Клещу и его парням, а те уже разбирались, что, порой, создавало кучу неудобств. В один день могли быть задержаны как настоящие воры, так и просто несколько пьянчуг, что устроили драку между собой, а Клещу приходилось разгребать всю эту ораву, сортировать и определять наказание. Мэнфи же предлагала поступить иначе. Рус и дальше будет отвечать за стражников и оперативников, что патрулируют улицы и территорию Спарты. Но они получали возможность на месте выносить наказания для жителей, совершивших мелкие нарушения. Это исправление нужды в публичных местах, и те же потасовки, бытовые конфликты, нарушение общественного порядка и все в таком духе. В крайнем случае, нарушителей могли задержать и дать проспаться или подумать, как они докатились до жизни такой в камерах самой дежурки. Но чаще стандартные протоколы вручались на месте. Стражники могли выписать штраф или же отправить виновников на общественные работы, например, уборка улицы компостных ям, или же прямо на валку леса на денек-другой. Такое новшество позволит Русу и его ребятам действовать куда оперативнее и не носиться к Клещу и обратно только чтобы наказать очередного выпивоху. Сам же Клещ, как и определенные ему сыщики, займутся уже реально серьезными делами, такими как воровство, изнасилование, создание банды, даже убийство. Тяжкие преступления, за которые простым штрафом уже не отделаешься. Все это случается в Спарте, хотя и крайне редко. И вот уже этих преступников буду судить я, как лорд Спарты. Правда, предварительно эксперты в лице Клеща, Сквердварда и самой Мэнфи будут готовить доказательную базу. Учитывая возможности ее артефакта, мне не нужны свидетели или даже присяжные, чтобы убедиться в виновности человека. Но дальше вступают уже иные мотивы. Имя им – целесообразность. Да, это звучит цинично, но далеко не все игроки равны с точки зрения их возможностей. И Мэнфи понимает это не хуже меня. По сути, те же наемники – это оружие, которое служит владельцу. Если оно негодное и ржавое, то его стоит отправить на переплавку. А когда уникальное и способно дать преимущество, его надо использовать. Разумеется, так чтобы самому не порезаться. В мире системы порой встречаются слишком ценные способности. Та же девушка, что сумела усыпить охрану целого поместья. Да, она преступница и, по идее, за попытку покушения ее следует отправить в ошейник кадавра и забыть до скончания веков. Но она слишком полезный маг, и это стало бы просто жуткой растратой ее потенциала. А еще есть тот отравитель с кухни, которого на днях повязала гвардия. Суметь изобрести столь любопытный яд в мире системы, где многие растения и травы просто недоступны, а некоторые и вовсе не существовали на Земле, для подобного следует обладать немалым умом и тягой к знаниям. Парня надо изучать со всей тщательностью, разумеется, обеспечив безопасность исследователей. А еще был тот, кто нашел семечко хищного плюща, вводя меня в судебную систему, как финальную инстанцию, позволит сохранить такие кадры для будущей службы в Спарте. Да, преступникам придется немало отработать, чтобы исправить то, что они уже успели натворить. Но в то же время Спарта будет приобретать все больше и больше талантов. Те же Биба и Боба вообще пытались меня убить, как и Гюнтер, а теперь, вон, одни из самых преданных и полезных моих приближенных. А Гюнтер так и вовсе глава гвардии из числа фалангистов. В таком случае отдай команду Клещу подготовить дела этих троих, указываю я на Магессу, отравителя и любителя растений в списке пойманных наемников. А остальных, уточняет девушка, а остальных в Милан, на опыты. Уже на следующий день приходит время для делегации Киото отправляться в дорогу. Сёгуна прощается со мной, пока за его спиной самурай грузит первые товары из Спарты. Пускай, министр Хакин посмотрит на них и составит список того, что бы он хотел видеть, да побольше. Да, мы уже составили торговый договор, но учитывая то, что мы теперь будем в Союзе, многие позиции в экспорте и импорте могут измениться. Эх, даже не хочется как-то покидать ваш город, Шурик, улыбается с легкой печалью. О, если хотите, то я спрошу Диска об открытии филиала незабудки в Киото, хохочу я. А можно, едва ли не прыгает на месте правитель Киото. Только если господин Хакин даст свое разрешение, смеюсь я, а то я опасаюсь его реакции. О, можете в этом не сомневаться, ударяет кулаком по ладони. О, Сёгун, я Киото или погулять вышел, старик не сможет мне противиться. Надеюсь сам вскоре от него это услышать, пожимаю я руку собеседнику, я помню про свое обещание касательно долины горных духов. Так что совсем скоро ждите меня в гости. Глава 12. Все же, красиво у вас тут, вздыхает лорд Милана, шагая слева от меня, прям настраивает на рабочий лад. Так полагаете, осматриваю я яблоневый сад, по которому мы прогуливаемся с собеседником. Сегодня как раз начался период цветения, а потому сад кажется особенно изысканным местом. Лично я ощущаю умиротворение и спокойствие. Так и хочется прилечь и вздремнуть. Не без этого, соглашается Данте, ведь в первую очередь именно разруха в головах и вокруг нас мешает полностью сосредоточиться на своей работе. Пожалуй, это так, Киваю я, и мы продолжаем неспешную прогулку. Делегация Милана сегодня покидает Спарту. Данте не терпится вернуться к своим проектам после короткого отпуска. Наверное, во время празднеств правитель Милана оказался единственным игроком во всей Спарте, что смог перепить молодого сёгуна. Прямо-таки, опыт города берет. Вам уже передали мой подарок, уточняю я. Лорд Данте кивает. О, вы про наемников? Да, мои ребята уже взяли их в оборот и ждут не дождутся, чтобы пустить рабочий материал в работу, говорит мужчина. Рад, что вы все-таки не забываете о нуждах науки. Барби и Кейт также отправятся вслед за вами вплоть до нашего научного форпоста, заявляю я. Я премного благодарен вам, Шурик, склоняет голову Данте, уверен, Кейт поможет нам немало продвинуться в изучении природы измененных. Ага, я таки согласился отпустить парочку в небольшое турне, но не в Милан, а в уже построенный форпост на границе болот. Исследовательский комплекс достаточно близок к Краснодару, чтобы в случае чего солдаты оттуда могли оказать поддержку, так и достаточно отдален, чтобы не создавать никому проблем. В ответ на приезд Барби и Кейта я отдал приказ о возвращении Люси. Мне не терпится испытать способности девушки, говорящей с животными на морских тварях, то есть на раках-затейниках. Это раньше они игроков на дух не переносили, а теперь с появлением Сакуры и Примы имелся немалый шанс на то, что с ними удастся наладить полноценное сотрудничество. Угу, с чего бы им отказывать в помощи своим айдолам? Ничего, киваю я, как-никак, а это в наших общих интересах. Я бы хотел как можно больше узнать о том, что происходит с душой игрока в момент изменения. Действительно ли она исчезает просто в никуда, или же ее поглощает вторая сущность? Точно какой-то хищник. В вас все еще теплятся остатки человеколюбия и гуманизма, усмехается Данте, смотря на меня с любопытством. Не без этого, все же признаю я. Однако, что больше меня беспокоит, если души игроков оказываются уничтожены под влиянием духов, это не что иное, как убийство. Но что если игроки просто уходят на очередной виток перерождения? Данте замирает на месте. Возможно ли, что мы создаем из ниоткуда новых существ? Да, духи тоже появляются не из пустоты, но они не материальны, продолжаю я, а тут полноценное существо, способное и убить, и защитить, как навредить, так и спасти в момент нужды. Это очень любопытная мысль, поглаживает бороду Данте. Легкий ветерок обдувает нас, в ушах стоит шелест листвы, да отдаленный гул от разговоров гвардейцев, что стоят на почтительном расстоянии. Меры безопасности, они такие. И что меня еще больше заботит, так это вероятность выживания души игрока в момент захвата тела духом, дополняю я. Данте с немым вопросом просит меня продолжить. Вы сами утверждали, лорд Данте, что сопротивляться натиску духов сложно, но вполне себе возможно. И из этой схватки вы вышли куда могущественнее, поясняю я, а теперь представьте, если маньяк-убийца сумеет перебороть духа и поглотит его, представьте хитрого и коварного преступника с телом гориллы, или силой быка, а может ловкостью феи. Полагаю, нам не нужны такие трудности. Правитель Милана серьезно так погружается в себя, смотря в никуда хмурым взглядом. Теперь Данте также ощутил ту степень угрозы, которую испытываю я сам. Если посмотреть на нашу работу с вашей стороны, то это действительно крайне рискованное предприятие, не спорит мужчина. Мы, конечно, держим измененных в ошейниках, но по возвращении я уделю куда больше внимания безопасности испытуемых. Разумный игрок со способностями гориллы. Ха, это может принести немало проблем. О большем я и не прошу, отвечаю я. Продолжим нашу прогулку. Геля приготовила отличный взвар сегодня. Буду рад попробовать. Усмехается лорд Милана, и мы двигаемся дальше по саду, обсуждая дальнейшие планы сотрудничества. Ведь когда еще будет столь удобная возможность? Не знаю, как-то это не по мне, возражает Михалыч, неуверенно поправляя свой новый наряд. Белая свободная рубаха и штаны, широкая голубая лента через плечо, а также подобие лаврового венка на голове. Я с улыбкой хлопаю мужчину по спине. Считай это, как этакое повышение, только и всего, подбадриваю я Михалыча. Тем более, что все время тебе это носить не обязательно, только по торжественным случаям. И учти, Геля очень старалась, подбирая тебе такой парадный костюм. Мужчина с сомнением смотрит на меня, после чего глубоко вздыхает. В который раз? И почему нельзя было оставить меня на своем посту? Знай себе, сиди, разбирай чертежи и графики строительства, ворчит он. А чтобы жизнь медом не казалась, усмехаюсь я, да и на кого я оставлю Спарту, в конце концов, на Гелю, нет, с надеждой вопрошает мужчина, на ней вся социалка, размещение новичков и швейные мастерские, качаю я головой, Алиса, в бухте Уилсона, курирует переезд наших судостроительных мощностей на солнечный берег, хмыкаю следом, Хрюша, она не была в Спарте массу времени, следует ответ, к тому же на нее у меня особые планы, Мэнфи, в конце-то концов, она вообще судебной властью заведует пока, звучит последний аргумент и Михалыч опускает плечи, ну-ну, Михалыч, я уверен, что должность мэра Спарты тебе к лицу, настаиваю я, ты, единственный, кто обладает достаточным опытом управления, а также как бывший министр строительства, ты знаешь этот город как свои пять пальцев. Кто, если не ты, а как же мое министерство, кто займет мой пост, хватается за последнюю соломинку мужчина. Ты же говорил, у тебя есть вполне себе смышленый заместитель, Свая, не так ли? Вспоминаю я, вот он и займет. Да чтоб вас всех, ворчит собеседник, будь что будет. Вот этот настрой, смеюсь я, вот это боевой дух. Идем же, друг мой, город уже ждет своего нового управляющего. И после этих слов двери поместья лорда неспешно открываются, чтобы следом открыть вид на уже собравшуюся толпу в несколько сотен игроков. Время для приветственной речи. Хлопаю я Михалыча по спине. Лицо последнего скукоживается, словно от съеденного лимона. А ты что думал, что в сказку попал? Итак, первое собрание Спартанского совета объявляется открытым. Ударяет молотком Батон, сидя во главе круглого стола. Сегодня ему выпала честь стать первым председателем совета. Что я вообще удумал? И когда вообще Спарта пошла по пути демократии? А все просто. Современные проблемы требуют современных решений. Уже не я, не тот же Михалыч, назначенный мэром Спарты, не могут справляться с растущими потребностями нашего мегаполиса. Ладно, про мегаполис, я, конечно, загнул. Но тем не менее, лорд и граждане уже просто оторваны от простой жизни игроков. Это непреложный факт, который нельзя отрицать. Я, как и остальная верхушка, давно уже не следит за тем, как идет жизнь в городе. Конечно, ситуация все еще находится под контролем, и это не значит, что граждане и министры предаются пьянству, блуду и прочим грехам, наплевав на собственных подчиненных. Вовсе нет, скорее мы все слишком заняты глобальными делами и проектами, стройками, походами, научными открытиями и дипломатией, а ходим все по земле и время от времени наступаем в дерьмо. И хорошо, если кабанье, разница в статусе лишь показывает, насколько Спарта выросла за последние несколько месяцев, как фракция и небольшой кусочек цивилизации. Мы больше не в состоянии успевать везде и всюду, держа руку на пульсе. Не получится проводить больше опросы среди игроков и быть уверенным, что данные достоверны и никак не расходятся с действительностью. Посылать же орды чиновников для надзора за каждой мелочью, так и тысячи служащих, не хватит на все про все. Для более качественного и оперативного управления городу требуется прослойка, промежуточное звено, которым и должен был стать он. Совет. Вся Спарта была разделена на 8 избирательных округов, в которых сразу же после моей свадьбы начались выборы. Каждому жителю Спарты дозволялось выставить свою кандидатуру на выборы, после чего следовал жаркий отборочный тур, в котором кандидаты противостояли друг другу и старались заработать как можно больше уважения среди простых игроков. Спустя 3 дня подобных дебатов, на каждом участке появились свои победители. Они и составят первый состав совета. Целью всего этого детства являлось введение совещательного органа при мэре Спарты, то есть Михалыча. Совет должен обсуждать те или иные потребности фракции и вносить свои предложения на тот или иной счет, и ничего более. Можно даже сказать, что совет был образован с той целью, чтобы поднять на поверхность все проблемы во фракции, как мелкие, так и не очень. Советники указывают мэру на то, что будет не лишним исправить или доработать, а уже он сам будет решать, как следует поступить. В худшем случае Михалыч донесет ситуацию уже до меня, и мы общими усилиями будем действовать. Так что, демократию, как это сделали Афины, мы не разводим и в помине. Совет – исключительно совещательный орган. Вся власть все еще остается у Михалыча как моего ставленника. Собственно, как я мог судить, первое собрание совета пройдет с огоньком. И это еще мягко сказано. Первым вопросом с моей подачи становятся административные нарушения. С введением судебной реформы от Мэнфи требовалось наконец-то определить, что можно делать в пределах Спарты, а что, нет, за что вообще наказывать игроков, да и как сильно, в каких ситуациях можно отделаться штрафом, а когда следует прибегать к общественным работам или чему-то более серьезному. Вот, совет и начал жаркие дискуссии уже с самых первых минут. Нам нужно больше сортиров, вещает старик из числа кузнецов. Повторюсь, больше сортиров, везде и всюду. Нынешнего числа категорически не хватает. Это еще что? В первую очередь необходимо ввести штраф за парковку кабанов в неположенном месте, возражает хрупкая и манерная дама, хозяйка небольшой гончарной мастерской. Они заполонили город, так, по крайней мере, пусть будет все по регламенту. О чем вы вообще говорите, тушканчики? Вот главный бич Спарты. Они раз за разом сбегают из-под надзора. Простецкий парень, работающий на плантации, поэтому их следует выгуливать на поводке и никак иначе. А за пренебрежение ввести серьезные штрафы. Не строить компостные ямы с подветренной стороны от столовой. Вот это настоящая беда, а не то, что вы упомянули. Кричит крупная женщина, одна из наших главных поваров. Господа, господа, вы говорите о совершенно не тех вещах. Сначала нам нужно запретить многоэтажную стройку вблизи почтовых отделений, заявляет скрипучим голосом мужчина, работник почтовой службы. Уже не в первый раз голуби врезаются у стены домов, не долетая до отделения. О какой рассылке может вообще идти речь в таких условиях? Поворотники. Нам просто необходима система поворотников на кабанах во время движения по городу, а также ограничить их скорость, снова вступает гончарная дама. Сколько уже игроков попали в госпиталь из-за столкновения с этими махинами? А что по купанию в реке голышом? Я предлагаю создать специально оборудованный участок для подобного, краснеет девушка с внешностью школьной отличницы, а то некоторые жители смущаются. Господа, самое главное, не проводите эксперименты с порохом в промежуток с 23:00 ночи до 7:00 утра. Встает со своего кресла следующий член совета, и его предложение получает наибольшую поддержку. Полностью поддерживаю. В кои-то веки будет здоровый восьмичасовой сон. Я за. Принимается. Мне остается только усмехнуться. Не открыл ли я случаем ящик Пандоры? Ты кто такой? Я тебя не знаю. Пошел нахрен отсюда, выкрикнул ему в лицо солдат. Я Пилатес, вздохнул он. А, ну тогда проходи. Как ни в чем не бывало, кивнул солдат и уступил ему дорогу. Пилатес снова поморщился. Кажется, это уже был, какой, шестой, седьмой или восьмой игрок, что задал ему тот же вопрос. И почему из всех своих приближенных господин Гарпия выбрал именно его для этой поездки? Почему не того же Диева? Хотя, нет, с Диева все и так понятно. Он хоть и далеко не дурак, но ведет себя зачастую, как амеба. Пока не пнешь, он не будет делать ничего. Над таким поручением нужен глаза да глаз, и только тогда он будет пахать, как проклятый. А потому послали его, Пилатеса. Черт, и почему система так его не взлюбила? Ну, подумаешь, он работал тренером по фитнесу, и, оказывается, абсолютное большинство его посетительниц записало его в телефоне именно так. Почему он теперь должен носить такое прозвище в мире системы? Ну почему? За что, вашу ж мать? Мужчина вздохнул, поправляя прическу, после чего поправил свою тогу, или одеяние на ее манер, и сдержал желание потереть ладони друг от друга. Архипелаг, на который он прибыл, отличался куда более прохладным климатом, чем в Афинах. Неудивительно, что игроки вокруг него ходили в коже и мехах, а он был вынужден стоять в одной, почти несущественной тряпке, и дрожать от холода. Чертова репутация и создание образа. Вот надо же было Гарпии внести ясность на этот счет. Ну вот будут местные в Афинах видеть наследников Древней Греции, и что, это даст им плюс 5 баллов к репутации и плюс 2 очка к дипломатии. Пилатес знал, что это лишь даст ему болезнь и горячку. Вот что, эй, ты кто такой? Я тебя не знаю. Пошел. Пилатесу захотелось заткнуть себе уши, только бы не слышать очередное пришествие его новых знакомых. Пилатес шагал меж деревянных домов. Их крыши и дверные косяки были украшены вырезанными драконами, а также пробитыми к стенам щитами. Игроки мимо него ходили в тяжелой кольчужной броне, а также рогатых шлемах. Круглые щиты и высокие сапоги носил каждый солдат Винланда. Занятное место, в котором явно были неравнодушны к викингам. В порту он видел множество драккаров, крайне быстрых и юрких корабликов. Даже быстрее, чем те, что ходили под парусом Спарты. Корабли словно скользили по воде, обладая просто до одури низкой ватерлинией. Пилатес только мог дивиться, как их суда не заливают волны и те не уходят на дно. Сейчас же мужчина подходил к большому дому, центру всего Винланда. Именно здесь, по заверениям его сопровождающих, восседал их конунг, сокол. Пилатес нервно сцепил ладони за своей спиной.